Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Артем Кочаровский, Варщик 3, глава 1, Червь. Хан стоял в кладовой и смотрел на полки с зельями, когда вошел Дуг. «Господин, говори, все сделано». Дуг подошел ближе, отчитываясь о деле. Он привык смотреть боссу в глаза, ну или хотя бы видеть его лицо, чтобы понимать реакцию. Этого требовал хан, потому что не любил попусту трепать языком. «Я нашел его и подселил червя». Хан кивнул. «После преломления его материя сделалась крепче. Стоит ли мне проследить, чтобы он умер?» «Не надо», — хан помотал головой. «Пускай сражается, пускай мучается. А если и выживет, то жизнь его превратится в бессмысленное существование. Червь ломает всех, кто не достиг познания. Я буду даже рад, если он выживет. Отличный повод, чтобы выбраться из поместья». Хан на секунду задумался. «Сколько я уже отсюда не выбирался? Несколько лет. Если он не сдохнет, то мы вместе найдем его и полюбуемся на то, что от него осталось. Червь тем и прекрасен, что не всегда убивает. Он ломает волю, мнет характер, уничтожает личность. К счастью, я знал о черве достаточно и потому не совершил главную ошибку. Не начал с ним бороться. Забавно, но, когда эта мерзкая хренотень залезла в меня, я точно понял, что нужно делать. Меня охватила боль, тело рвало изнутри, казалось, внутри меня крутятся десятки вертолетных пропеллеров, кромсая внутренние органы и кости. И вместе с тем, я знал, что нужно делать и как нужно делать. Тот еще мазохизм. Но, если подумать, то червь решал мою проблему. Пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что Дуг умеет разыскивать людей по слепку материи. Они поняли, что я обитаю в городе горняков, а конкретное место нашли с помощью Дуга. Дуг сканировал территорию вокруг и бегло разглядывал материи, сравнивая с моим слепком. Где они взяли мой слепок? Хороший вопрос, но учитывая навыки хана, тот запросто мог провернуть что-то подобное. Червь меня не убьет. Это я понял сразу. После преломления я получил уникальную способность материи к восстановлению. То, что ломалось и сжигалось дотла, рано или поздно восстановится. Главное — выжить. Вдобавок, против червяка у меня был еще один трюк, но я решил его припасти. Хан не дурак. Он понимает, что червь не означает стопроцентную смерть. Оставит ли он меня в покое, если я выживу? Может быть. Но только, если хан увидит во мне пускающего слюни овоща, ну или хотя бы такого же сломленного человека, как стекловормитки. А если нет, если они найдут меня и поймут, что я в порядке, последует новая кара, можно не сомневаться. Вот только в следующий раз найти меня будет сложнее. Они будут искать материю по старому слепку, а я обзаведусь новым. Да, это будет больно, мучительно и близко к сумасшествию, но это позволит мне выжить и сыграть еще раз, но уже по моим правилам. Энергетический червь был типичным разрушителем и воином. Как и любой воин, он бесился, когда его противники давали отпор. Я не стал этого делать. Я отдал ему свою материю на растерзание и принялся смотреть, как он пожирает одно звено за другим и одну вторичную связь за второй. А когда подворачивалась возможность, я и сам ломал некоторые звенья, чтобы получить резкую прибавку к энергии. Пускал ее на обезболивание, хотя работало плохо. Когда тебя режут во всех местах сразу, одним местным наркозом не обойтись. Внутри себя я погряз с головой. Я был занят тем, что сознательно калечил свою материю, а потому не обращал внимания на то, что творится снаружи моего внутреннего мирка. Боль пожирала, не позволяла двигаться и здраво мыслить. Изредка я возвращался в реальность и оценивал обстановку. Несколько часов или несколько дней провалялся возле остановки, затем меня куда-то отнесли. Кажется, то был медпункт или местная больничка для персонала рудника. На стене висел телевизор. По понятным причинам передачи я не смотрел, но иногда выныривал наружу, чтобы следить за датами. 5 дней я провалялся в больнице. Приходили ли меня осматривать? Наверное. Но в те редкие моменты, когда я возвращался в палату, нас было двое. Я и телевизор над головой, который отсчитывал дни моих мучений. Спустя неделю моя материя превратилась в руины. Хотя, нет, больше она напоминала объеденный саранчой кустарник, от которого остались только корни. Все былое величие и зелень переваривались в желудке у червя. Жалко, но ничего не поделать. Зато над корневищем материи я поработал основательно. Повыкорчевывал опорные звенья из одних мест и повтыкал в другие, разъединил тут и соединил там. Куст покорежило очень сильно, и если в следующем году он снова взойдет, то таким, как прежде, ему уже не стать. Количество основных звеньев и вторичных связей меня не особо интересовало, но что еще оставалось, если не раз за разом пересчитывать остатки? Червь похозяйничал и оставил вот это. Сила 1, ловкость 2, выносливость 1, восприятие 3, интеллект 2. Ничего кроме капельниц, где, наверняка, был обычный физраствор, мне не делали. Внешне-то я выглядел нормально, подсох и скрючился, но это могли принять за обычную кому или истощение. В местной больнице и оборудования не было, чтобы диагностировать что-то серьезное. Вот меня и не лечили. Валялся на койке, жив-здоров, глазки закрыты, сердечко стучит ровно, легкие качают и прочее в таком духе. Могли бы перевести в больницу большого города. Готов спорить, что это практиковалось. Крот хоть и обделял горняков деньгами, но кадры ценил. Знал, что потерять опытного взрывника, значит снизить производство, а эти слова для него. Короче, добычу лучше не снижать. Особо ценных кадров возили в городские больницы и лечили за средства предприятия. Меня не отправили в город не только, потому что я нафиг никому не сдался, но и по причине надвигающейся разрухи. В основном по телеку шла полная хренотень, но иногда я попадал на местные новости. Их вещали из соседнего города, а потому репортаж о событиях в городе горняков не сильно беспокоил ньюсмейкеров, но и обойти стороной эту тему они не могли. Так вот, после убийства крота в городе горняков началась чуть ли не гражданская война. Массовые беспорядки в шахтах, грабежи, поджоги. Кое-как производство работало, но дышало на ладан. И уж заниматься во всей этой суматохе каким-то неизвестным горнорабочим никто не собирался. Да, что там говорить, меня и переодели только на третий день. Иногда я выныривал в реальности, чувствовал под собой утку. Нет, спасибо. Свои физиологические потребности придержу при себе. Проще потратить немного энергии, чем валяться потом в своем, и надеяться, что его быстро уберут. На восьмой день я скормил червяку последнее звено ловкости. Скормил, звучит подходяще. Хотя на самом деле, как такового червя не существовало уже давно. Едва он проник в меня, как тут же погиб. Выпустил ложную материю, которая и творила бесчинство. Оставшаяся от червя материя походила на червяка. Поглощая мои звенья, она вытягивалась в длинную цепь, будто змейка. Наученный опытом я знал, отдам звено без боя, и червь займется им на пару часов, будто питон, который проглотил свою жертву и улегся переваривать. Задействовав всю энергию, я дотянулся до стула и взял свои вещи. Червь оживился. Движения тела раззадоривали его. Понимал, что жрет не падаль, а живого. Времени немного, силы иссякнут быстро, а найти их для следующей попытки будет непросто. Я справился за минуту. Порыскал в кармане штанов и нашел кулон, который мне подарил стекловармитки за миг до своей смерти. Летящий кот дал мне кулон и назвал его гробницей. Тогда у меня не было времени над этим размышлять, но позже я понял. Стекловармитки сказал, что кулон мог спасти его, но он нашел его слишком поздно. Вытащив кулон из кармана, надел его на шею. Объемный черный ромб, похож на классическую пирамиду, но со остриями с обеих сторон, холодный и тяжелый. Он лег мне на грудь, и через секунду черная энергия червя просочилась сквозь кожу. Будто вытяжка, кулон засасывал в себя ложную материю и тяжелел. Давил на грудь все сильнее, и вскоре казалось, будто там лежал не брелок, размером со спичечный коробок, а пудовая гиря. Хвост червяка скользнул в кулон, и я почувствовал облегчение. Боль, к которой я привык, ушла. Следующие два дня я чувствовал себя выжатой тряпкой. Пока боролся с червем, тело и материя работали на пределе, а потом расслабились. Но главное, я избавился от червя. Искалеченная материя по обыкновению начала восстанавливаться. «Ты в порядке?» – услышал я человеческий голос впервые за почти 10 дней. В палату вошла медсестра лет 20. Расстегнутый халат, под которым джинсы и кофта. Взволнована, но не похоже, что из-за меня. «Получше?» – соврал я. На самом деле чувствовал себя хуже, чем прежде. Просто знал, что иду на поправку. «Помнишь, что с тобой случилось?» Она принесла новый пакет с физраствором, но не стала его менять. «Неа, ладно, не напрягайся. Давай я тебя посмотрю». Похвально, что медсестра берет на себя ответственность посмотреть пациента. По-хорошему должна была позвать врача, хотя я не настаивал. Пусть хоть всем отделением смотрит. Если у них в штате нету человека, способного рассматривать материю, то ничего они не увидят. Тем более теперь, перераспределив энергию, Я снял бледность с лица, увлажнил губы и очистил от мути глаза. Ее звали Миса. Она послушала меня, померила давление, посчитала пульс. В общем и целом, стал понятен уровень медицины для шахтеров, хотя девчонку винить было ни в чем. «Извини, я бы взяла у тебя анализы, но с недавних пор мы не возим их в лабораторию. Кажется, с тобой все хорошо, не переживай». Хотела погладить по плечу, но остановилась на полпути. Почему? Медсестра вполне могла подбодрить пацана. Будь у меня хотя бы половина прежних звеньев восприятия, я прочитал бы ее на раз-два. С простаками это довольно легко. «Извини, а правда, что это ты устроил переворот в горе? Ах, вот оно что! Пацан пацаном, но, когда о нем ходят слухи о свержении многолетнего режима, он уже не выглядит обычным пацаном. С чего ты взяла?» Ходят слухи. К кроту я ломанулся на эмоциях. О маске все-таки нужно было озаботиться, хотя, кто ж знал, как оно все выйдет. Тогда в гору я ходил последний раз и рассчитывал поскорее убраться, а сейчас, на какое-то время мне точно придется здесь задержаться. И вы верите? Не очень, девушка улыбнулась. Слишком ты молод. Так и есть. Я был рядом с кротом, когда все произошло, но не более того, отмазка на троечку, но не признаваться же. Судя по тому, что творится в городе, люди не очень-то довольны свершившейся революцией. Хорошо, Миса улыбнулась. Давай попробуем встать, не слишком ли она спешит? Встать я, конечно, смогу, но стоить это будет очень дорого. Нет, не можешь, посмотрела на меня, почти извиняясь. Хотелось бы еще полежать, вы не могли бы, давай на ты. Окей, я поправил подушку под головой. Ты не могла бы рассказать о том, что творится в городе? Могла бы, но только если коротко. Миса пожала плечами. Видишь ли, медицинский центр рудника закрывается. Нам перестали платить, и половина сотрудников ушли. Мы остались и работали бесплатно, спасли много людей. Но сейчас здесь становится опасно, завтра мы уйдем все. Так вот почему она спешила поставить меня на ноги. Так, стоп, опасно. Опасно, да, нам ничего не говорят, но у меня в горе работает брат, поэтому я хоть что-то знаю. После убийства крота сменилось руководство. И оно сейчас подавляет восстание рабочих. Почти каждый день к нам приносит раненых и мертвых. «Черт, Миса!» — крикнул мужчина из коридора. «Прости, она все же решилась потрогать меня за плечо. Нужно бежать. Набирайся силой, постарайся завтра встать на ноги». «Хорошо, знать бы куда идти», — пробормотал я. Но Миса услышала. «Тебе некуда идти, не бери в голову». Я махнул рукой. «Все в порядке». Она ушла, а я подумал. «Было ли все в порядке?» «Так себе. В состоянии немощного я проведу еще 3-4 дня, потом будет лучше. А оставаться в больнице опасно. Пару раз ночью я слышал стрельбу. Подумал, что это звуки какой-то специальной техники. Ну мало ли чего в горе используют. Теперь убедился в обратном. На территории рудника стреляли, и временами эти выстрелы подбирались к медицинскому центру. Оставаться тут не вариант. Одно дело, если меня найдут сторонники свержения крота, и совсем другое, их противники. Хотя кто из них сторонники, а кто противники, нифига не понятно. С уверенностью можно лишь сказать, что кто-то с кем-то воюет. Но кто и за что, ладно, планы поменялись. Да завтра за мной приглядят, а потом каждый сам за себя. Значит, нужно к этому подготовиться. Чем больше сил я скоплю, тем больше будет возможностей. Накрылся простыней и отключился. Утром следующего дня Миса и еще две медсестры вышли на улицу и вывели меня. Раньше рудник кипел жизнью, туда-сюда ездила техника, и сновали люди. Сейчас он больше походил на брошенных рудник. По счастью, медцентр стоял довольно далеко от основного въезда в шахту, и мы были в относительной безопасности. От долгого взгляда вдаль слезились глаза, и кружилась голова, но я рассмотрел десятки снующих то ли охранников, то ли военных с оружием. Они провожали работяг из автобуса в гору. «Сегодня немного успокоились», — сказала незнакомая медсестра. «Надолго ли? Не знаю. Пойдемте в машину. Сейлок, тебя подвезти?» Еще вчера Миса навещала меня дважды, немного рассказала про беспорядки в горе, но ничего конкретного. Стреляют, грабят и тому подобное. Вечером принесла еду. Одной врачебной заботой там не обошлось. Рис и рыба в домашнем контейнере. Свою что ли? Похоже. Я сказал, что мне и коктейль из глюкозы в вену подойдет, но она настояла. Чем я удостоился такого внимания, без понятия. Сначала отдала свою еду, а теперь вот. Подвести, впрочем, отнекиваться было не к месту. Было бы здорово. Две медсестры потопали к фургону, а за ними, раненый в ногу мужик. Пока мы ждали машину, я хотел что-нибудь у него разузнать, но тот оказался в стельку пьяный. Оказалось, что он сын одной из медсестер, а потому у него был безлимитный доступ к спирту. Ухватившись за перила, я пошел по ступенькам вниз. Первые три шага, более или менее, а затем, дикая качка и дрожь. «Давай помогу», — подхватила Мейса под руку. Сиденья в фургоне стояли друг напротив друга. Мы с Мейсой заняли два по левой стороне, а другие медсестры — сиденья справа. Так, что-то тут не то. Взгляды, которые я словил на себе, и близко не выглядели дружественными. «Ну и чего ты тащишь его?» — спросила медсестра Мейсу. «Разве мало, что мы просто подвезем человека в город?» «Ага, значит, слухи обо мне все же расползлись, а вот мнения сложились неоднозначные. Нужно как можно быстрее найти знающего человека и обо всем расспросить. В городе произошел раскол. Чем быстрее я пойму, кто и на чьей стороне, тем лучше». Водитель остановился, едва мы въехали в город, и крикнул в салон: «Пускай выходит. Интересно». Встречаюсь с ним взглядами в зеркале заднего вида и вижу злость вместе с презрением. «Ну спасибо, что хоть не на трассе между городом и рудником». Мейса попробовала за меня вступиться, но медсестры ей зашикали. Открыл дверь и спустил левую ногу. Неплохо. Заранее подметил лавку и приготовился гнать к ней по инерции. Знал, что если отпущу ручку, то понесет. Отстыковываюсь и рулю ватными ногами, носит из стороны в сторону. Каждый шаг отнимает силы. Две трети пути остается позади, когда меня под руку вновь подхватывает Мейса. «Пойдем, я тебя чаем напою». Квартирка у Мейсы маленькая, но чистая и уютная. Однокомнатная, но переделанная под двушку. Она завела меня на кухню и поставила чайник. Улучив момент, когда она пошла в комнату, я обратился к материи и соскреб по сусекам селенок. Мое состояние — рухнуть на пол и неподвижно пролежать часов 20. Но мне многое подарили авансом, чтобы я поступил с Мейсой так по-хамски. От облика медсестры ничего не осталось. Домашние штаны, бейсболка, тапочки. Под халатом разглядеть ее фигуру не представлялось возможным, да и не место был. А сейчас она кидалась в глаза. «Мейса, эдакая простушка, худенькая и невысокая, зато с характером. Если бы не характер, то те две матерые медсестры прогнули бы девчонку под себя». «Значит, это все-таки ты?» — спросила она и поставила передо мной кружку. «Что?» — она улыбнулась и собрала в хвост россыпь каштановых волос. «Лучше, но еще недостаточно. Миллиметров. Спросить еще раз что?» «Нет, промолчу. К тебе вернулись силы, и теперь ты задумываешься. Прежде чем что-то сказать, я думал, официоза стало меньше, когда она появилась передо мной в домашнем. Но после этих слов официоз выпнули пинками под задницу. Ну знаешь, я закинул ногу на ногу и тут же пожалел. Столько сил спустил в никуда, но убирать не стал, пока мне было непонятно, что за игра ведется на ее кухне, а значит, нужно держаться невозмутимо. Чего только не ляпнешь, выходя из наркоза. Ты не был под наркозом. Наркоз? Кома? Не одно ли? Нет, не одно. Она наклонилась через стол и сунула свою ложку мне в чай. Позволишь? Буду благодарен. Достала пакетик и положила рядом со своим на блюдце. Признаться, мне стало немного не по себе. Она, конечно, хозяйка и все такое, должна чувствовать себя уверенно, но, выйдя из комы, ты быстро понял, о чем я тебя спросила, а сейчас переспрашиваешь очевидное. Чего она от меня хочет? Ну, допустим, я крота грохнул, что это меняет? Хочешь? — прошептала Мейса и погладила под столом мою ногу. Извини, не бери в голову. Слегка покраснев, Мейса вскочила из-за стола и ушла. Слегка охренев, я глотнул чая. Ее не было 10 минут. Будь мои звенья восприятия на месте, я бы услышал каждое слово за стеной, но их не было. Хорошо хоть услышал, что за стенкой есть кто-то еще. Беглым взглядом я окинул кухню. Если порыться в полках, можно нарыть что-нибудь полезное. А толку? Что я сейчас приготовлю? Глазунью и вареные сосиски? Рассчитывать на нормальное зелье, когда ни одно вторичное звено алхимии не взросло, не стоит. На кухню Мейса вернулась не одна. Рядом с ней стоял парень чуть постарше, лет 28-30. Неряшливая борода, угрюмый взгляд, скрещенные на груди руки с пятнами мазута или чего-то такого. Уверена, что это он. Да, Мейса покраснела еще сильнее и отвела взгляд. Я проверила. Глава вторая. Вахтовый. Брата Мейсы звали Дарах, но сам он представился Вахтовым. Кличка пошла от его запредельной работоспособности и желания работать по много смен без отдыха, чтобы больше заработать. Едва я его увидел, проскочила мысль, что попал в логово ко врагу. Вахтовый расправил плечи, хрустнул шеей, протянул руку для рукопожатия. Вкуривал я долго. Внутри у меня варилась каша из обломанных звеньев, а снаружи, фиг поймешь, какой-то эротический трюк Мисы, ее показная доброжелательность и брат, который пришел на кухню и уставился на меня, будто я какой-то ценный экземпляр или бывший парень Мисы, который сделал ей ребенка, а сейчас отказывается от отцовства. Ну и мысли. Мне нужна была передышка, и мне ее дали. Вахтовый сел за стол и попросил Мису сварить ему кофе. Пока закипала вода, а затем в турке кипел черный напиток, я удостоился спокойствия и молчания. Вахтовый сверлил меня взглядом, что-то думал себе и изредка кривился. Я пил чай, смотрел в окно и крыл материю трехэтажным матом, чтобы та отдавала все свои чертовы запасы, иначе я просто сползу на пол. С кем ты работаешь? Играть в дурака не к месту. Так или иначе Миса мне помогла и приютила. Если они не собираются расчленить меня и съесть, то это уже лучше, нежели остаться одному на территории рудника, где развязалась война. У меня были с ним личные счеты. Я ни на кого не работаю и не участвую ни в чьих провокациях. Крот попытался убить меня. Не вышло. Поплатился сам. Вахтовый посмотрел на сестру, та пожала плечами. Что творилось с Мисой, я так и не понял. То она, заботливая медсестра, то, напористая подруга и защитница, то, похотливая, то, девчонка-простушка с кружкой чая в руке. Значит, ты, не заодно с Грифом, и это не по твоей отмашке он взял все в свои руки? Нет, я помотал головой. Понятия не имею, кто такой Гриф, и что он взял в свои руки. Если ты думаешь узнать от меня что-то, да что бы то ни было, я тебе ничего не скажу. Верь, не верь, но в моем случае все просто. Не было никакого плана, никаких рейдерских захватов или раскачки вашей рудниковой лодки. Я просто пришел и убил ублюдка, который убил моих друзей и хотел убить меня. Вот и все. Но, что, но, я задумался, стоило ли мне ввязываться в эту игру. Один раз я уже попробовал. Не то чтобы я был уверен, что смерть крота сделает горняков счастливыми, но думал, что хуже им точно не будет. А как получилось? Пока непонятно, как получилось. В этом и оставался вопрос. Либо я разбираюсь, что случилось, и ввязываюсь в игру, либо закрываю глаза и сваливаю. Если ты расскажешь, что случилось на руднике, то я подумаю, как вам помочь. Почему? Потому что с меня все началось. Тогда пообещай, что ты выберешь нашу сторону, влезла в разговор Миса. Брат с упреком посмотрел на сестру, но не стал выгонять ее из кухни, хотя было близко. Не стал, потому что вопрос она задала правильный. Правильный для него, но не для меня. Как ты себе это представляешь? Мой взгляд больше не вгонял Мису в краску. Прошло время, и та превратилась в невозмутимую хозяйку. Если у вас в планах пустить в гору газ и потравить всех работников, то, конечно, я не встану на вашу сторону. Я встану на сторону ущемленных и пострадавших от нового режима. Это мы и хотели услышать. Тогда рассказывай, что творится в руднике, сказал я и залез в вазочку с конфетами. С какого момента начать? Вахтовый глотнул кофе. Меня выруб. Я вышел из строя сразу после смерти крота. Об этом мы поговорим позже. Вахтовый ухмыльнулся и посмотрел на меня из-под лба. По поводу творящегося на руднике. Когда крота убили, в горе начался переворот. И это хорошо. Мы уже очень давно ждали, когда что-то изменится. Но из мирного переворота он превратился в вооруженный. Но все по порядку. Активисты и просто толковые мужики в тот же день собрали команду. Мы привыкли называть их бригадой, но для управления это слово подходит плохо. Будем считать их командой. Десяток мужиков, в основном начальники горных участков, сели за стол и попробовали решить, что делать дальше. Не думаю, что это делается именно так. Здесь мне близился 17-й год, а в своем мире я дорос до совершеннолетия. Молод и неопытен, но и того хватило, чтобы понять, что такие вопросы решаются по-другому. Не во времена викингов же живем. Как минимум им нужен был юрист, а лучше, десяток юристов, а еще лучше, чтобы все эти юристы были работниками вашего предприятия. Еще один умник, буркнул вахтовик. В горе не все умеют документы строчить и статьями прикрываться, но это не значит, что мы тупые. Юриста позвали. Вот только проблема к тому времени назрела более серьезная. В рядах у бригадиров произошел раскол. Извини, конечно, что перебиваю, Но давай все же начнем с юриста. Что он сказал? Думаю, от его слов во многом зависит, что мы будем делать дальше. И есть ли вообще смысл что-то делать? Юрист сказал, что 100% акций или каких-то других бумажек, уж прости, в этом не разбираюсь, принадлежал Кроту. Детей и близких родственников у него не было. Это мы и так знали. Короче, по закону предприятие отходит городу, а значит, мы имеем на него полное право. Ладно, звучало до ужаса примитивно, но путь будет так. Наверняка, юрист притащил с собой кучу бумаг и впаривал о собственности, правах на землю, холдинг и так далее. Юристы, они в каком угодно мире, юристы. Ну и ладно, то, что я услышал, меня удовлетворило. Сражаться на стороне закона всегда проще. Именно из-за юриста все это и затянулось на 3 дня, вахтовик погрозил мне пальцем. Тогда-то и начались первые кражи. Один начал материалы со склада таскать, второй – топливо. Волна халявы быстро захлестнула людей. До того, как бульдозерами не перерыли КПП, самые ушлые успели 6 единиц техники увезти. Начальники кое-как собрали своих людей, принесли оружие и организовали охрану. Вот только далеко не все хотели порядочного исхода. Часть мужиков рассчитывали и дальше работать в руднике, чтобы кормить семьи, а другие были не прочь разворовать все к чертям и разово хапнуть денег. Если бы мужики слушали юриста и дали ему столько времени, сколько он просил, то в горе бы уже ветер гулял, а мародеры срывали последние километры проводов. Мда, человек, то еще животное. Стоило убрать всего одного человека, как послушные и вечно недовольные работяги превратились в разбойников и грабителей. Нет, не этого я ожидал, когда спускался в гору за головой Крота. Решить все нужно было за неделю, а лучше, дней за 5. Вахтовый сжал зубы и ударил кулаком по столу. Ударил не сильно, но достаточно, чтобы показать скопившуюся злость. Всему помехой стал тупейший случай. Начальники участков голосовали за человека на пост временного начальника рудника, и голоса разделились поровну. 5 на 5, вступили в полемику, начали доказывать и просра, упустили время. Из кабинета выпал смерзкий гриф. Вот тут давай поподробнее, междоусобицы в рабочем коллективе не казались мне проблемой. И даже наоборот, здоровая конкуренция способствует росту. Да и в целом хорошо, что мужики организовались, а не кинулись вместе с работягами грабить имущество Крота. Если организовались, значит, взяли на себя ответственность. А если взяли ответственность, значит, могли и рудник к работе вернуть. Кто такой этот гриф? Гриф – новый помощник Крота. Канцелярская крыса, клерк, бумажный червь. Занимался деньгами, кажется, то ли в бухгалтерии работал, то ли экономистом. Короче, человек, ничего не понимающий в горном деле. И как же клерк, червяк и крыса помешал прожженным мужикам? Привел наемников. А во, я посмотрел на Мису. Та стояла чуть поодаль возле кухонной столешницы и слушала нашу беседу, уперев руки в бока, будто рефери или независимый наблюдатель. Вот значит, кто эти вооруженные ребята. И вот откуда стрельба, которую я слышал по ночам. Да, кулак снова сотрясает стол. Пока мужики выбирали главного и думали, как возвращать гору к работе, гриф взял все в свои руки. В отличие от работяг, у грифа был доступ к деньгам, а денег у Крота море. Понятно, я допил чай и оставил кружку. Крот был жадным до одури, а гриф не особо парился по поводу чужих денег. Открыл кубышку и нагнал вооруженных парней. Хренов клерк, вахтовый подтянул к себе пепельницу и закурил. Ну а что случилось с начальниками участков? Рудник вообще работает? Начальники и бригадиры подняли работяг и устроили бунт. Вахтовый выпустил дым, а затем приподнял рукав на левой руке. На коже красовалось касательное ранение от пули. Не повезло нам. Чуть-чуть не хватило, чтобы дожать козлов. Мы загнали их в управление и думали замочим прямо в кабинетах, но те выстояли, продержались до утра, а затем пришла подмога. В первой партии наемников было 50 человек, 30 голов мы снесли, но на следующий день приехала еще сотня. Одаренные, на моем вопросе вахтовый осекся. Одаренные не часто разговаривали с простаками, а в том, что я, одаренный вахтовый, вряд ли сомневался. Уж работяги, с которыми я дрался в горе и которые стали свидетелями кончины Крота, разнесли слух о пацане с незаурядными способностями. В этом я не сомневался. Одаренные, офицеры, остальные – простые люди. Простаки себя простаками не называют, хотя сами придумали для одаренных не один десяток кличек, от оскорбительных, уроды или мутанты, да не самых созвучных сокращений, оды и адры. Бунт подавили, а людей, секундная заминка, Попросили вернуться на свои рабочие места. Попросили, ага, вахтовый отвернулся к стене и выпустил дым. Гриф сказал, если мужики на работу не вернутся, то могут валить из города, потому что жизни он им не даст. Вдобавок, на участках появились наемники с оружием, следят за порядком и не разрешают болтать друг с другом. Ну что ж, спрашивать у вахтового про уровни одаренных бессмысленно, но из того, что я услышал, Гриф притащил много не самых сильных ребят, подавил бунт массой. В принципе, ход правильный. Увидев массовку с автоматами, часть горняков еще до стрельбы дала заднюю. Более или менее понятно, хотя главного я так и не услышал. Судя по твоему боевому настрою и моему появлению в этой квартире, я еще раз посмотрел на Мису, на что та ответила короткой улыбкой. Ну и как ее понимать? Протестные настроения в городе еще держатся? Вахтовый скривил лицо, мол, еще спрашиваешь, и затушил окурок в пепельнице. Дальше я хотел спросить про планы на будущее. Что они будут делать, если Гриф отступит или исчезнет? Первый раз у них не получилось удержать ситуацию. Они и между собой не договорились. А когда узнают, сколько денег лежит на счете у крота? Нет, они и так знают, что их там много, но... когда получит к ним доступ. Отложу этот вопрос до лучших времен. Значит, Гриф, единственная проблема, уже нет, это Миса. Смотрю на нее, но та молчит. Обращаю взгляд к вахтовому. Рабочие разделились. Гриф повышает зарплаты всем тем, кто признается ему в верности. Мужики подписывают какую-то бумажку о соблюдении дополнительных требований безопасности и поведения. Наш юрист сказал, что это туфта полная, но для Грифа важен сам факт. Психологическое давление или подчинение, что-то такое. Подписываешь бумажку, и тебе в полтора раза увеличивают зарплату. Обязанностей у тебя не прибавляется, но и желание сопротивляться исчезает. И многие подписали, больше половины. Так может стоит всем подписать, новый босс увеличил зарплату в полтора раза. Разве не это основной показатель улучшения? Хотя, если Гриф экономист, такие деньгами не раскидываются. Собьет протестные настроения, а затем вернет все на круги своя. Гора принадлежит нам, а не какому-то бумажному червяку. Ясно. Ответ вахтового содержал куда больше, чем просто деньги. Протест был еще и идейным. Ты сказал, ваш юрист, ваш, это чей, ополченцев. Поясни, с вахтовым мы говорил долго, не меньше 4 часов. Спасибо Мисе, та приготовила обед и накормила нас. Свою материю я выжал досуха. Едва там появлялся новый комок энергии, как я тут же его изымал. Я должен был не только выглядеть нормально, но и трезво мыслить. Было предчувствие, что прямо сейчас на этой кухне решается что-то важное. Пожалуй, так оно и было. Сам вахтовый оказался одним из ополченцев, группы людей, которая противилась режиму и ничего хорошего от него не ждала. Окей, если бы мне предложили выбрать сторону, я бы поступил так же. Оставался открытым вопрос о законности горняков присвоить себе рудник. Но если уж говорить откровенно, то у них прав было на порядок больше, чем у подвернувшегося Грифа. Прежде чем мы перешли к разговору об ополченцах, меня поспрашивал вахтовый. Я не придумывал велосипед. Сказал, что приехал из города, хотел найти литейщика, и вот на этом моменте и случились разногласия с кротом. А потом, убитый шустрик, взрыв на ранчо и так по накатанной. В конце мы оказались там, где оказались. Крот, в могиле, а я, еле живой в койке медицинского центра при руднике. По глазам видел, что вахтовый хочет спросить о способностях. Пару раз он начинал что-то спрашивать, но сбивался и мямлил. Вахтовый встретил меня недружелюбно, но спустя время классовый авторитет его надломил. Как ни крути, а разный уровень значимости между простаками и одаренными был, есть и будет. Зато о моих способностях спросила Миса. Девчонка либо что-то скрывала, либо обладала по меньшей мере 4 личностями. Ну да ладно, ее я расколю позже, когда восстановится материя. По поводу своих способностей особо не распространялся. Сказал лишь, что достиг стадии раскрытия, хотя и этого было достаточно, чтобы они пооткрывали рты. Ну а чего они ждали? Что обычный прохожий на стадии формирования в одиночку раскидает пару десятков горняков. Перешли к ополчению. Я думал, наш разговор подходит к концу, и чертовски этого ждал, а нет. С ополченцами все было не менее мутно, чем с захватом власти Грифом. Как оказалось, как такового ополчения не существует. Тогда о чем он говорил? У нас нет лидера. Вернее, он есть, но мы его не знаем. Вахтовый закурил уже 3-ю сигарету. Мы не знаем, сколько нас и какие у нас планы. Все, что у нас есть, это общее желание перемены и свержения режима. Слова Вахтового прозвучали, как какая-то брехня. Группа людей, которая что-то делает, но что, непонятно. Кто стоит во главе, никто не знает. Ну здорово, нужно понаблюдать за поведением Вахтового. Может, я не вижу самого примитивного. Человек вообще в своем уме, может он, это и есть ополчение. Амиса, его боевая подруга, есть скрытый лидер, словно услышав мои мысли, пояснила Миса. Он отправляет им сообщение и получает обратную связь. Раньше мы устраивали диверсии, отобрал слово Вахтовый, обрушали проходки, ломали технику, вербовали людей, но нас становится все меньше, и если не изменить что-то прямо сейчас, то будет поздно. Понятно, что ничего не понятно, я поправился на стуле и качнулся от усталости. Еще полчаса, и все закончится обмороком. Миса, Вахтовый, извините, но я хотел бы отдохнуть. Мне нужно набраться сил и все обдумать. Миса посмотрела на брата. Ты посмотри на ней. Человек тут подыхает почти, а она... Вахтовый кивнул, и Миса вышла из кухни. Сестра приготовит кровать, пояснил брат. Спасибо. Ну и перед тем, как я отойду на боковую, нужно кое-что уточнить. Ты знаешь, кто лидер ополченцев? Вахтовый помотал головой. А можешь договориться с ним о встрече? Вряд ли, но у меня есть одна мысль, где его можно найти. Проснулся я утром следующего дня от того, что слегка испуганная Миса трясла меня за плечо. Просыпайся, что-то случилось. Нет, она спрыгнула с кровати и предстала передо мной в легкой ночнушке из майки и шортов. Причем бирюзовые шорты почти целиком прятались за краем белой майки, отчего ее худые ноги казались длиннее, чем есть на самом деле. Вижу, ты в порядке. В голове прозвучал укор. Женский такой укор с ноткой довольства. Кофе будешь? Буду признателен. Встал, потянулся и пригладил растрепанные волосы. Осмотрел комнату. Проспал полтора дня, а значит, доставил немало хлопот. Кровать-то в комнате всего одна. Женские вещи в шкафу указывали, что Миса положила меня в своей комнате. Сама же спала на двух сдвинутых креслах. Неудобно поди, хотя для такой дюймовочки два широких кресла. Если я и стеснил ее, то больше своим присутствием. И почему она меня к брату не положила? Умылся, стало лучше. От прохладной воды тоже, но в большей степени из-за материи. Пока я валялся в дремах, малышка трудилась. Вот, что значит, к хорошему быстро привыкаешь. Еще позавчера радовался, что в состоянии на стуле ровно усидеть, а сегодня жаловался, что еще не восстановился. Энергии едва ли хватало на потребности всех немногочисленных звеньев, но по крайней мере она не высасывала силы из тела. Посмотрел на новую структуру и приятно удивился. И даже больше, изменилось до неузнаваемости, а если быть честным, то я прилично перебздел. Хватило бы и разрушенных двух третей материи, чтобы сделать новую структуру уникальной. Знал бы, сделал по-другому. Но где бы я нашел второго червя, если бы не вышло? Да терпеть все это еще один раз. Нет уж, спасибо. Главное, что материя радовала взрастающей с нуля структурой. Сила 3, ловкость 3, выносливость 4, восприятие 8, интеллект 5. А между первыми основными звеньями складывались вторичные. Вторичная характеристика физическое развитие повышена до 4. Вторичная характеристика сопротивление урону повышена до 4. Вторичная характеристика рукопашный бой повышена до 6. Вторичная характеристика алхимия повышена до 7.